отдыхается, усмехнулся я, но приятное полезному не мешает. Хотел воспользоваться вашими услугами. Мне нужно составить договор аренды склада на территории барона Ожегова. Не самый лучший вариант, ваша светлость, проворчал в ответ Битюжин. Москва сильно интересуется этим участком, а это значит, что велика вероятность разорения Виктора Романовича. Вот как, удивленно произнес я. Сам барон был значительно оптимистичнее настроив в этом вопросе. Все настолько серьезно, состояние рода Ожеговых не так велико, как они хотят показать всем окружающим, ответил юрист. Постоянные инвестиции в недвижимость сохранили средства, но сейчас дают не так много дохода, чтобы закрыть проблемную территорию. Стратегия увеличения арендных площадей забуксовала из-за того, что Ожеговы сделали очень большую ставку на все сферы, связанные с добычей из аномальных зон. Я бы не рекомендовал вам связываться с этим объектом, Ярослав Константинович. Считайте это бесплатной оценкой рисков с моей стороны. Благодарю, Григорий Антонович, удивившись щедрому жесту со стороны собеседника, ответил я. Но я уже принял решение и договорился о сотрудничестве с Виктором Романовичем. Что ж, надо было озвучить стоимость консультации заранее, вздохнул юрист. Что от меня требуется? Вы знакомы с составом имущества барона? Уточнил я. Разумеется, фыркнул в ответ Битюжин. Меня интересует один полный склад с запасом места для организации небольшого производственного цеха по обработке растительных ресурсов из аномальной зоны, начал перечислять я. Пространство для парковки транспорта и доступ к воротам на территорию, желательно собственным. Охрану объекта будет обеспечивать агентство Антона Козырева. Договор на 2 месяца аренды. Аренда безвозмездная, но вам нужно указать, что все налоговые обязательства по этой территории принимает на себя род Разумовских. На все время контракта. Ловко. Неожиданно рассмеялся Битюжин. Так выгодно Ожеговы еще никогда свои склады не сдавали. Я бы сказал, что это слишком накладно. Но, учитывая ваше право последнего, ход крайне логичный. Договор будет готов в течение пары часов. Что-то еще, ваша светлость. Еще нужен договор на тот же период с тем же охранным агентством, добавил я, тоже безвозмездным. На обеспечение безопасности всей территории. На месте барона Ожегова я бы руками и ногами ухватился за такого клиента, хмыкнул юрист. По крайней мере, самый сложный период в этом году его род точно сможет пережить без проблем. Контракты будут готовы одновременно, Ярослав Константинович. За мои услуги вам нужно будет оплатить 8000 рублей. Благодарю за помощь, Григорий Антонович, ответил я и положил трубку. Наконец-то можно было присоединиться к гостям и насладиться праздником. Это был удивительно бесполезный опыт. Вернувшись на прием, обнаружил, что все гости увлеченно следят за скачущими на сцене артистами. Кого они изображали, я так и не понял. Благо, продолжалось это не особенно долго. Потом начался фуршет. На противоположной стороне зала я мельком увидел графа Добрышева, но он был так занят общением с Пелюзиным и Зидом, что не обращал внимания ни на что вокруг. Судя по тому, что вокруг нас постоянно находилось свободное пространство, слух о нашей ссоре с Олегом Петровичем уже стал достоянием общественности. К Насте вообще никто не подходил, и девушка наслаждалась обществом барона Ожегова. Мальцевы скоро ушли, и мы остались втроем. Чувствовал я себя довольно странно, как охранник важной персоны, которому очень не нравится его работа. Возможно, это сказывалось на моем внешнем виде, потому что некоторые юноши, с которыми я встречался взглядом, тут же опускали глаза. «Если ты устал, то можем уехать», заметив мои мучения, в какой-то момент негромко произнесла Настя, и я удивленно посмотрел на сестру. Надо было сказать, и мы могли раньше покинуть прием. Можно было уехать раньше, удивленно посмотрел я на княжну. Конечно, очень натурально удивилась девушка, а потом немного ворчливо добавила. Мы же не наказание отбываем, а наслаждаемся светской жизнью. Я на таких мероприятиях каждый день бываю, а то и не по одному разу. Видишь, как тут здорово и интересно. К тому же, основную задачу этого выезда ты решил еще в самом начале приема. Я молча смотрел на сестру. С одной стороны, хотелось возмутиться тем, что она ничего не сказала насчет возможности уйти, а с другой, я искренне восхищался самоотверженностью княжны, которая каждый день добровольно принимала участие в этих парадах тщеславия, да еще и не стояла с кислой миной, как я, а налаживала связи с другими родом. И первые плоды этой методичной работы я уже видел. Провожу вас до выхода, если вы не против, Тут же предложил Ожегов, и Настя благодарно кивнула барону. Машина ждала на парковке неподалеку. Водитель открыл для нас дверь, я пожал Виктору руку, а Настя тепло попрощалась. Барон предложил встретиться лично во время приема складской территории. Возможно, Виктор Романович. До свидания, не стал давать четкий ответ я. В этот момент Ожегову пришло сообщение, и тот на некоторое время отвлекся. А когда спохватился, мы уже сели в машину. Я успел заметить совершенно круглые глаза барона. Наверное, Битюжин не поленился сообщить Виктору, что финансовые проблемы его рода остались позади. Чем планируешь заняться? Поинтересовалась Настя. Пока не решил, нейтрально ответил я. Скажи, а у тебя, случайно, нет знакомых в среде профессионального образования? Поселок Горнино. Владение рода Разумовских. Первый круг Тверской аномальной зоны. Елизавета Алексеевна Ежова, как всегда, скрывала свои эмоции. Девушка давно привыкла держать их при себе и не показывать окружающим, хотя сегодня, почему-то, сильно нервничала. Лиза обладала аспектом жизни, одним из самых ценных аспектов в этом мире, аспектом, которым владел сам император, аспектом, который позволял спасать множество жизней, и предрасположенность именно к этому аспекту проявлялась в человеке достаточно рано, просто во внешнем виде его владельца. Обладатели аспекта жизни никогда не болели, их развитие было стремительным и правильным. Выражение «пышет здоровьем», скорее всего, было придумано именно в тот момент, когда смотрели на карапуза с аспектом жизни. Лиза родилась в семье торговца средней руки. Ее батюшка, Алексей Егорович, содержал посудную лавку в Ярославле, открытую еще его дедом. Семейный бизнес не приносил много денег, но шестеро детей были сыты и одеты, а старшие уже помогали отцу в торговле. Лиза была младшим, шестым ребенком в семье. Никогда и ни у кого из предков по обеим линиям не было магического дара, поэтому у родителей и в мыслях не было, что их маленькая Лизонька может быть магом. Она росла и радовала родителей ровно до 4 лет, когда отец неловко упал с приставной лестницы и сломал руку. Суровый Алексей Егорович отнесся к этому, как к досадному неразумению. Врач наложил гипс, и в тот же день работящий отец семейства вернулся к работе, орудуя одной рукой. Вот только Лизе было жалко папеньку, и она вечером, когда все отдыхали после рабочего дня перед телевизором на большом диване, удобно устроилась у отца под боком, взяла фломастер и начала рисовать на гипсе цветочки, чтобы, как она выразилась, все быстро зажило. Рисовала она 3 вечера, а проснувшись на 4-й день, Алексей Егорович внезапно понял, что рука у него абсолютно не болит. Ну, он порадовался, что медицина ушла далеко вперед и забыл про это, наслаждаясь жизнью и дальше, точнее, напряженно работая. Однако через 1,5 месяца, после снятия гипса и контрольного снимка, дежурный врач городской клиники удивленно посмотрел сначала на снимок, затем на Алексея Егоровича и ненавязчиво поинтересовался, работает ли он в найме или на себя. Узнав, что он работает на себя, врач очень удивился, у пациента не было причины симулировать болезнь, поэтому врач просто поинтересовался, к чему был этот спектакль. Тут уж удивился Алексей Егорович, в жизни никогда и никому не совравший. Подняли старые снимки, нашли врача, кто гипсовал Алексея Егоровича, и у всех присутствующих возник вопрос, какого хрена. Не было ни малейшего признака перелома. Однако, присутствующий на этом спонтанном совещании старый заводделением, имеющий опыт общения с магами жизни, начал задавать уточняющие вопросы, когда увидел разрисованный детской рукой гипс. Тогда Лизу и идентифицировали как потенциального мага жизни. Что тогда началось? Буквально всем аристократическим родам Ярославля внезапно потребовалось обновить свои посудные запасы, приобретя новые сервизы. Предложения опеки поступали одно другого лучше. Вот только, благодаря тому же пожилому заводделениям, Алексей Егорович знал, что верить аристократам себе дороже. А еще он узнал про имперскую программу поддержки одаренных, семьи которых не могут позволить себе их обучение. И он воспользовался этой программой. Денег, выплачиваемых империей, хватило на хорошую школу, после которой Лиза успешно прошла ритуал пробуждения, получив отличный результат потенциала 9 из 15. Ну, а дальше был маме и трудный путь наверх. Лиза с детства сталкивалась с пренебрежительным отношением к себе и своей семье. Сначала в школе для потенциальных одаренных в Ярославле, где она училась сплошь с отпрысками благородных семей. затем в маме, где уже пробужденные будущие маги также в подавляющем большинстве были высокородными. Но, в маме уже было проще, ведь кроме нее было еще несколько сокурсников, родившихся в простых семьях, и как-то так получилось, что все они держались особняком, поддерживая и оберегая друг друга. Вот только поддержка была разной, а конкретно от ее друга, Феди Корза, который сейчас сидел рядом с ней на заднем сиденье пикапа, она была наиболее сильной. Они были больше, чем друзья, хотя парой они не были, в основном, из-за ее желания, ведь Федор Семенович, скорее всего, был бы счастлив при таком развитии событий. Стой! Неясная тревога накрыла Лизу, вырвав ее из раздумий. Водитель пикапа, дружинник Разумовского, резко затормозил. Из кузова сзади раздались ругательства бойцов группы сопровождения, которые чуть было не посыпались за борт от такого торможения. «Руки бы тебе поотрывать, снегирь, за такое вождение, и в жопу вставить, им там самое место», громко выкрикнул какой-то гридень. Да, Абыкова в сопровождении аспирантов не ставили, даже если они путешествовали по условно безопасной территории владений Разумовских. «Что такое, Лиза?» Сразу же напрягся Карс. «Чувствуешь, смерть?» Нахмурилась Лиза. «Да-да», неуверенно сказал Федор, нахмурившись. «Фух, напугали, Елизавета Алексеевна», повернулся к ней водитель. «Это ж негр из Витязи, охранную систему, видимо, настроил. Головешка долбаная». «Кто?» – удивилась Лиза. «Ну, негр африканского аборигена Витязи к себе взяли, а он как раз маг смерти. Аронок, кажется, или Абрек какой-то, не помню, как его звали. Алрак, дятел». Раздался негромкий, но глубокий голос, и буквально из воздуха возник молодой крепкий мужчина в странном маскхалате. «И боже упаси тебе его негром еще раз назвать. В лучшем случае, любой из наших оторвет тебе голову, ну а в худшем, Алрак тебя сам проклянет, а это я тебе скажу, гораздо хуже смерти. А ты что еще за хер с бугра?» Снегирь был явно смущен, что прозевал появление постового, но попытался, по привычке, перейти в наступление. «Ничему вас, мякиши, жизнь не учит», слегка улыбнулся Витязь. «Вот выбить бы тебе пару зубов, сразу же голову включать научишься, прежде, чем языком ворочить. Да ты». Снегирь открыл дверь и полез наружу с твердым намерением ввязаться в драку с борзым коллегой. «Ну-ка, тихо, Снегирь, отставить!» Неожиданно для себя крикнула Лиза. «Елизавета Алексеевна, при всем уважении, но наглеца нужно проучить», покосился на Лизу боец, но все же остановился. Из кузова спрыгнула шестерка сопровождения. К оружию никто не тянулся, но Лиза видела, как сжимаются и разжимаются кулаки. Дружинники явно готовились к хорошей драке. Вот только Витязя соотношение 7:1, похоже, ничуть не смущало. Более того, казалось, он был только рад. По крайней мере, радостный оскал на его лице, который должен был означать улыбку, ширился все больше и больше. «Он их раскатает тонким слоем», тихо шепнул Федор Лизе на ухо, но она и сама это видела. Да, с ней было 7 гридней, вот только стоящий перед ней молодой человек, лишь слегка старше ее самой, был определенно не ниже ратника, а возможно, даже уже мастером. При этом, учитывая его опыт, он точно умел убивать, а учитывая общий диагноз Витязи, «отставить», я сказала. Лиза вылезла из машины. «Имя, должность боец». «Во как?» – восхитился Витязь, с прищуром глядя на Лизу. «Деловая какая, змея, Черпаков Алексей Артемович. А должность? Все мы сейчас дружинники нашего славного князя». Лиза попыталась вспомнить списки, которые она просматривала перед поездкой сюда. «Точно, Черпаков, 26 лет, заместитель Рыкова. Чрезвычайно молод для мастера, но уже достиг этой ступени». Лиза открыла рот, чтобы продолжить диалог, но недалеко раздался еще один веселый молодой голос, с неуловимым акцентом. «Смотрите, кого к нам принесло, живчик, и какой симпатичный живчик. Змей, не раскатывай губу, коту она тоже нравится». С одного бока от девушки зарычал Карс, а с другого весело засмеялся змей. Лиза, нахмурившись, повернулась в сторону голоса и увидела, как из открывшихся городских ворот, широко улыбаясь и демонстрируя ослепительно белые зубы, к ним идет высокий черный молодой мужчина. Одет он был только в штаны и тяжелые военные ботинки, а мускулистый торс, плотно покрытый татуировками, отливал черным в солнечных лучах. «Чуркот первый на лечение», весело засмеялся он. Глава 11. Имение рода Разумовских. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. Еще бы немного, и я мог бессовестно уснуть прямо в пути. Машина плыла над землей настолько мягко, что ощущение движения совершенно терялось. Пейзаж за окном превращался в декорацию, а тихая приятная музыка служила фоном. Настя со мной беседовать не стремилась и с кем-то активно переписывалась. Судя по частым взглядам в мою сторону, я был основной темой беседы. Мысли лениво дрейфовали вокруг темы поиска новых специалистов для нужд своего рода. Сестра, к моему удивлению, помочь в этом вопросе не смогла. Я уже начал было думать, что у княжны во всех сферах современного общества появились контакты. Однако, времени прошло слишком мало, чтобы Настя могла просить о помощи знакомых своих приятелей. Для этого нужно было перейти на другой уровень доверия. Единственный совет, который дала Анастасия, обратиться к графу Кривошееву. Но этот вариант напрашивался с самого начала. Использовать его я не хотел по нескольким причинам. Уже работающая на территории моих владений группа аспирантов отлично справлялась с поставленными задачами, но за ними требовался постоянный присмотр, и я до сих пор не знал, кто из них работает на меня, а кто на всех сразу. Ставить на ответственные новые направления подобных людей однозначно не стоило. Второй причиной была узкая специализация выпускников МАМИ, вернее, их слегка ограниченный подход к решению сложных задач. Проблемы решались с позиций классической магии, а мне часто не подходили такие способы. Сашок вообще не обладал никаким дополнительным образованием, но он был гением, самородком, который сумел найти такой путь, на который больше никто не обратил внимания. Вот только открытие свое парень сделал именно потому, что сил решить задачу у него не было. Можно было открыть небольшую школу в Сумане, ну или курсы организовать, на которых староста сможет хотя бы часть практических знаний передать. Но когда ему этим заниматься? Между подходами по смешиванию мази для витязей, созданием маскировочных костюмов для всей дружины и дрессировкой аномальных зверей, допустим, последнюю задачу возьмет на себя Нюша. Младшая и так заливает все подземелье своей энергией, приучая маленьких россыжей к новому способу общения. Более мелкие звери точно из-под контроля не выйдут. Но об этом надо будет отдельно поговорить с сестрой. Все же, полностью отправлять ее в свободное плавание я пока был не готов. Создание маскировки можно доверить Скопе. Да и среди других суманцев есть умельцы. Рецепт мази Сашок мог расписать подчиненным по пунктам, чтобы они просто выполняли определенную последовательность действий. Магии там не было, поэтому смешать состав мог кто угодно. И все равно я не хотел тащить старосту Сумани в Тверь. Слишком ценный кадр. Инга Аскальдовна передает тебе большой привет, Яр, когда машина остановилась у крыльца особняка, сообщила Настя, и спрашивает, когда они с супругом могут приехать к нам в гости. Графине тоже передай привет и мои сожаления, что мы не увиделись на сегодняшнем приеме, выйдя из машины и подавая сестре руку, ответил я. Граф Калинин только недавно заезжал к нам в имение. Яр, красноречиво посмотрела на меня сестра. Ну ты же понимаешь, что пятиминутная деловая встреча и полноценный официальный визит супружеской пары – это совершенно разные вещи. После этого род Разумовских будет выгоднее выглядеть для всех окружающих. Я ничего не имею против визита Калининых, Насть, устало улыбнулся я. Оказалось, что всего одно официальное мероприятие настолько меня морально утомило, что хотелось прилечь отдохнуть, желательно, до утра. Но мне ближе другой подход. Я бы сказал, что лучше быть кем-то, чем казаться. Общественное мнение для нас уже не имеет такого критического значения, как месяц назад. Тогда род мог погибнуть от любого чиха. Сейчас все уже иначе. Тогда что насчет визита друзей, которые очень хотят обсудить последние события в Твери и посмотреть, как мы живем? Зашла с другой стороны княжна, и я невольно улыбнулся. Надо признать, что Инга Аскальдовна сделала для Разумовских чуть ли не больше, чем ее супруг. Отказать этой женщине я бы не смог даже при серьезных на то причинах, а когда таковых нет. В пятницу, произнес я. Настя довольно улыбнулась и величественно ушла в дом. Я пару минут стоял у крыльца, а потом пошел следом за сестрой. Внезапно, принял решение бороться с моральной усталостью другими методами. Минут через 20, сняв новенький костюм и с удовольствием натянув на себя привычный камуфляж, вышел на улицу. До казармы идти было совсем недалеко. Там я застал привычную картину. Мои охранники что-то бурно обсуждали со своими соратниками из охраны имения. Полос, Ежа, Боров, не обращая внимания на то, как подскочили со своих мест бойцы, произнес я, за мной. Куда едем, Ярослав Константинович? Разом забыв про все разговоры, пошли к выходу дружинники. Не едем, полос, с улыбкой ответил я. Ножками пойдем. С собой брать ничего не стал. Чтобы привести в порядок мысли, решил использовать самый надежный и веками проверенный метод – нагрузить до предела тело. После недавнего рейда в аномальную зону, пришел к выводу, что выносливости мне не хватает. Если бы не умение распределять часть энергии источника по организму, я бы свалился еще по пути к логову Россажа от переутомления. В этом отношении, любой Витязь мог дать мне приличную фору. Начать решил с пробежки, но дойти успел только до ворот имения. После слов Насти о том, что до меня практически невозможно дозвониться, оставлять дома телефон не стал, и это решение сразу же мне аукнулось. Разумовский, не глядя приняв звонок, излишне грубо произнес я. «Помешал, Ярослав Константинович?» Прозвучал из динамика осторожный голос Козырева. «Могу перезвонить в другое время. Говори, Антон», медленно выдохнув, спросил я. «Мне прислал документы по договору какой-то юрист», сообщил Пичуга. «Там все в порядке. Я проверил». «Здорово», ответил я. Слова Антона меня немного развеселили. Он просто не знал, что договор готовил лучший специалист Твери. «Подписывай. Ты же глава охранного агентства. Я все согласовал с бароном. Я поэтому и звоню, ваша светлость», быстро ответил Козырев. «Хотел разрешение спросить на смену офиса. Наш совсем не подходит для серьезной конторы, да и ребят уже за полсотни, не помещаемся все. Мы говорил уже об этом, Антон», произнес я. «Как только появится такая возможность, сразу тебе сообщу». «Так это», немного растерянно ответил Пичуга. «Я думал, что вы в курсе. Вы же сказали, что все согласовали с Виктором Романовичем». «Ты о чем?» – подозрительно спросил я. Мозг работать уже не хотел. Сознание упрямо твердило, что у меня критический информационный перегруз и требовало длительного отдыха, или хотя бы ударной физической нагрузки. «От меня только что вышел господин Ожегов, Ярослав Константинович», – доложил Козырев. «Он сообщил, что в распоряжении моего агентства, на все время действия договора охраны, переходит одно из жилых строений на складской территории барона. Там и комнаты для проживания есть, и для офиса нормальное место. Тот склад, который вы арендовали, в 100 метрах находится». «Ну я и подумал, что, в целом, правильно подумал, Антон», ответил я. «Молодец, начинайте переезд, а я, может, на следующей неделе к вам заеду на новоселье. Что с новыми контрактами у тебя?» «Даже не знаю, ваша светлость, радоваться или волноваться начинать», бодро ответил Пичуга. «На данный момент, я уже по максимуму взял. Людей не хватает даже с учетом пополнения. 30 объектов взяли под охрану. Из них треть крупные, а не просто забегаловки, как раньше. Если прикажете, то еще людей наберу. Ну, не упускать же возможность, когда работа сама в руки плывет. У меня сейчас чистый доход на конец месяца за 100 тысяч рублей перевалил. Кто бы знал, что столько можно на обычной охране зарабатывать. Справишься?» – прямо спросил я. «Деньги деньгами, но работу надо качественно выполнять, Антон. Напоминаю просто, что теперь от этого зависит репутация рода Разумовских». «Справлюсь, Ярослав Константинович», – уверенно ответил Козырев. «Тогда делай», – дал добро я и, следуя возникшей мысли, продолжил. «Прибыль пока в агентство вкладывай. Транспорт и снаряжение ребят начинай обновлять. Если нужно будет, то мне скажи. А лучше сразу скажи, сколько денег нужно, чтобы для твоих людей 10 городских машин закупить. Чтобы не стыдно было на них герб моего рода наклеить и по Твери с ним ездить. В 200 тысяч уложусь без проблем, Ярослав Константинович», немного подумав, ответил Антон. «Но это только к концу лета. Раньше у меня не получится нужную сумму набрать. Кто оформлением машин займется, у меня есть». Сам долго думал насчет единого транспорта. Фото эскизов оформления машин пришли Анастасии Константиновне. «Антон», — приказал я, — «сам я заниматься этим не планировал. Только Насте надо будет сказать, что эти машины жители будут постоянно видеть на улицах города. Может, она как-то сможет это использовать на пользу роду. Если она одобрит, первый образец хочу увидеть, когда приеду на новоселье в ваш новый офис». «Через неделю?» – растерянно переспросил Антон. «Через неделю», – подтвердил я и, опережая следующий вопрос, добавил. «Деньги сейчас переведу. Машины бери с запасом по качеству. Никаких старых и битых». «Понял, ваша светлость», – как-то заторможенно пробормотал Козырев. «Все сделаю». «Вот и договорились», — улыбнулся я и повесил трубку. Потом открыл приложение Имперского банка, перевел на счет охранного агентства 300 тысяч рублей и, поставив телефон в режим полета, посмотрел на переминавшихся неподалеку охранников. «Ну что, орлы, полетели?» За пример взял недавний разговор с Рыковым. Тогда командир «Витязи» сказал, что его парни пробежали 80 километров по пересеченной местности просто для того, чтобы выгнать из головы лишнюю дурь. Учитывая, что выгоняли они последствия магического ментального давления, получилось очень даже неплохо. Но для меня пробежка должна была стать разминкой и полностью тратить силы я на нее не хотел. Хватило бешеной гонки по аномальной зоне. Бежали, ориентируясь на сигналы родовой сети. Вернее, это я ориентировался, а парни просто неслись по обеим сторонам от меня. Вперед никто не лез, потому что дружинники не знали, куда я сверну в следующий момент. А я наслаждался полной свободой и силой своего тела. Всего три аспекта давали мне удивительные возможности. Из моих спутников двое были высокого воинского ранга, но оба только первое время снисходительно посматривали на своего князя, который выдумал для себя очередное странное развлечение. Потом взгляды стали серьезными, а через час мы выглядели как четыре потных и почти загнанных коня. Остановиться за это время я разрешил всего один раз, когда мы случайно вылетели из леса прямо посреди боя. Родовая сеть давала в этой точке засветку, и я решил проверить, что там происходит. Оказалось, что группа под руководством Буйвола уничтожала водяного эрга. Маг воздуха, создававший в этот момент достаточно сложное для своего уровня заклинание, удивленно уставился на нашу группу и потерял контроль. Магическая конструкция начала разваливаться, угрожая зацепить атаковавших зверя дружинников, и я вынужден был вмешаться. Работать с чужим плетением всегда сложно, особенно если оно уже потеряло контроль и начало схлопываться. Ничего серьезного сделать я уже не успевал, поэтому грубо вогнал в центр плетения мощное сопряжение на основе энергии аспекта воздуха, чтобы продлить существование заклинания, и дал сильный импульс всей конструкции, запуская ее к вершинам деревьев. Не знаю, как должно было сработать это заклинание по задумке Буйвола, но на эрга обрушился поток ревущего воздуха. Зверя прижало к земле, распластав, как букашку, а дружинники из сопровождения мага дали дружный залп, добивая монстра. Мы рванули дальше в лес, а на поляне остался удивленно хлопающий глазами аспирант. У меня даже возникло желание узнать, сколько ему понадобится времени, чтобы прийти в себя. «Привал, замедляясь и выравнивая дыхание», — приказал я. 3 минуты. «Ярослав Константинович», хватая ртом воздух, простонал Боров. Он был самым слабым из моих охранников и почти отстал в какой-то момент. «Ну нельзя же так, кто сказал?» Удивленно поднял брови я. По лицу тек пот, но настроение было просто отличное. Недавнее пополнение моей дружины доказало, что очень даже можно. По крайней мере, марш в 40 километров с глыбой в 2 центнера весом витязи выдержали. А значит, вы тоже сможете. Упоминание африканцев разом испортило настроение моим охранникам. Наверняка они знали больше меня об отношении остальных дружинников к витязям, но при мне об этом старались не говорить. Но такое сравнение не понравилось даже ветеранам, а обычных бойцов вообще могло вогнать в уныние. «Расстроились?» — прямо спросил я, но мне никто не ответил, хотя и так все было понятно. «И зря. Вы — элита моей дружины. Если что-то смогли сделать другие воины, то и вы это можете. Я не хочу видеть ваши расстроенные лица. Я хочу видеть злость, здоровую злость людей, которые могут стать лучшими в своем деле. А вы можете стать лучшими, но для этого придется впахивать и тренироваться». «Отдохнули? Бежим дальше, Ярослав Константинович», — уточнил Полос. «Нет, Андрей», — покачал головой я, — «сейчас у нас будет спарринг. Ты первый, ваша светлость», — чуть смущенно ответил дружинник, но потом посмотрел на отдувающегося Борова и задорно улыбнулся. «До первого падения, или до крови?» «Что кровь?» — насмешливо ответил я. «Кошка царапнет, тоже кровь. Кто первый на траве окажется, тот выбывает. Ну как скажете, Ярослав Константинович», переглянувшись с остальными, пробормотал Полос и мгновенно атаковал. Удар получился чуть смазанным. Уйти у меня получилось только в самый последний момент. Я отвел кулак противника в сторону и ударил в ответ. Андрей блокировал и резко взвинтил темп. Удары сыпались со всех сторон, и несколько мгновений я только защищался. Мелькнула мысль использовать ту технику, которая помогла мне когда-то в бою с Ратеем, но я не стал этого делать, ведь затеял я эту тренировку именно с целью узнать пределы своих возможностей без магии. Однако очень быстро стало понятно, что одного дружинника для такой проверки мало. Я видел дыры в защите Андрея и мог их использовать, Даже пару раз обозначал удары в уязвимые области. Противник в какой-то момент понял, что я работаю не в полную силу и хотел разорвать дистанцию, но я его опередил. Боров, рявкнул я, и на помощь Андрею пришел второй дружинник. Еще пара минут боя, и снова наступило равновесие. Я перестал реагировать на окружающее пространство, но запас сил все еще оставался достаточно большим. Разум постепенно погружался в боевой транс. Я отслеживал все действия противников. Ежа оставался в стороне максимально долго, но потом сам понял, что его соратники вот-вот сдадутся, и пошел в атаку. Еще минута. Скорость движения возросла до такой степени, что я видел только размытые очертания людей вокруг. Долгое время рядом было три противника. Парни часто сражались вместе и хорошо понимали друг друга. Они рисовали узор, который мне нужно было прочитать, чтобы нигде не ошибиться. А потом этот узор вдруг сломался, и в схватку влетел четвертый противник, а за ним пятый. Новые соперники не давали мне ни секунды, чтобы осмотреться. Они были на одном уровне мастерства с Полозом и Ежей, но действовали гораздо более жестко. Уклоняться стало сложнее, и я ударил на опережение, выбивая из схватки Борова. Парень осел на траву и поспешно отполз подальше. Он даже магию не использует, слабаки. Внезапно грянул над поляной голос Вепря. Ну, кто еще хочет навалять своему князю? Его светлости нужно выложиться по максимуму. Командиру Витязи никто не ответил, но количество противников рядом со мной тут же начало увеличиваться. Мгновение я анализировал ситуацию, а потом по телу хлынул поток усиливающей энергии сразу трех аспектов. Глава 12. Вода. Мышцы поют от перегрузки. Каждое движение перетекает в следующее настолько плавно, что невозможно понять, где заканчивается одно и начинается другое. Нет смысла бить в ответ. Пока нет. Врагов слишком много. Они мешают друг другу, и я легко скольжу между противниками, заставляя их защищать меня своими телами. Воздух. Тысячи точек зрения. Тысячи взглядов и возможностей воздействовать на ситуацию. Едва ощутимо толкнуть руку противника, чтобы он потерял равновесие во время удара. Тут же приходит чувство чужого присутствия позади. Аспект мягко упирается в стопу, увеличивая скорость движения вдвое. Еще немного, и можно будет начинать. Ну же, дармоеды. Весело ревет где-то за пределами этого безумия Вепрь. Нахрена князю такие бойцы, которые его даже целым взводом поймать не могут? Или вы думаете, что я с Аршавиным за вас всю работу делать буду? Огонь. Пора. Единственно верный момент. Разум четко фиксирует 10 противников вокруг. Время становится тягучим, как патока. На лбу мгновенно высыхает пот. Три аспекта сливаются в одну неудержимую силу, и я взрываюсь серией атак. Всего одно касание на каждого врага. Воздух позволяет двигаться в разы быстрее обычного человека. Противники измотаны и ничего не успевают сделать. Со стороны это могло показаться одной яркой вспышкой, которая раскидала толпу дружинников вокруг меня. Слабаки. Весело заржал Рыков. Я так тяжело дышал, что с трудом различал оглушительный рев Ратая. В ушах пульсировала кровь, а тело наконец сравнялось по усталости с перегруженным разумом. Я даже не удивился. Елизавета Алексеевна, подберите этих неучей. Разрешаю вам добить особо безнадежных. Незачем им портить белый свет своим существованием. Только в этот момент я заметил рядом с командиром Витязи главного и единственного лекаря в моих владениях. Лису рядом с Вепрем рассмотреть было довольно сложно. Рыков раза в 4 превосходил аспирантку шириной плеч и вел себя очень шумно. А у Ежовой даже источник тлел едва-едва, что говорило о сильнейшем эмоциональном потрясении. Почти шоковом состоянии. Что вы такое говорите, Александр Егорович? С трудом пролепетала девушка. Разве можно добивать раненых, если их еще можно спасти? Мы же не в Африке, где вы творили черт знает что. Здесь цивилизованные земли Российской империи. Видимо, встроенный сарказм помог девушке немного прийти в себя. Она замедленно подошла к ближайшему дружиннику и быстро сплела простое восстанавливающее заклинание. Ожоги после моих атак должны были остаться небольшие, потому что я бил по энергетике противников. Большинству нужно было просто полежать 15 минут, чтобы прийти в себя, но долг лекаря требовал поставить всех на ноги немедленно. «Если хотите, можем продолжить, ваша светлость», – неожиданно предложил Рыков, и я вдруг понял, что Ратай говорит абсолютно серьезно, и никакой издевки в его словах нет. «На сегодня тренировка окончена, Александр Егорович», – с улыбкой ответил я. «Просто надо было скинуть накопившееся напряжение. Если еще столько накопите, то вы в Горнино к нам сразу едьте, ваша светлость, — улыбнулся вепрь, — а то мои совсем обленились. А если князь сам пример покажет, то и у меня повод будет этих лоботрясов погонять. Куда уж сильнее, рассматривая вяло шевелящихся на земле бойцов, хмыкнул я. Рыков выставил против меня не самых сильных из витязей, но даже так мне пришлось очень сильно постараться, чтобы выйти из тренировочного боя победителем. Если бы среди противников была пара мастеров, то результат мог быть совсем другим. С подготовкой у африканцев было все в полном порядке. А где кот? Где-то выясняет отношения со змеем, отмахнулся Рыков. Под видом совместной тренировки с земляным магом, сопровождавшим целительницу, сильно приглянулась парням зеленовласка. От таких слов Ратая, работавшая с очередным раненым Ежова, ощутимо вздрогнула, но к нам так и не повернулась. Я невольно улыбнулся и покачал головой, представив борьбу этих троих за внимание лисы. В том, что Глыба тоже неравнодушен к девушке, я не сомневался с нашей первой встречи. «Какие планы, Ярослав Константинович?» — поинтересовался вепрь. «Может, пора рейд вдоль границы устроить, а то засиделись ребята». «Засиделись?» — удивленно поднял брови я. «Мы же только пару дней, как вернулись из рейда». «Или?» «Да», — хмуро кивнул командир витязи. «Такое острое желание вернуться в аномальную зону могло возникнуть только в одном случае. Африканцев снова потихоньку накрывало безумие, и им требовалась очередная доза адреналина. Такими темпами их придется скоро переселить в аномалию. Я думал, что у нас хотя бы неделя будет. А что с мазью, которую Сашок придумал?» — уточнил я. «Мало ингредиентов, ваша светлость», — ответил Рыков. «Это еще одна из причин, по которой я прошу разрешения на глубокий патруль. Береза обещал дать пару своих ребят со зверушками, чтобы поискать нужные травы и корешки». «Что ж», — задумчиво ответил я, но окончательное решение по запросу Рыкова принять не успел. Звонок мобильника раздался в самый неподходящий момент, и я тяжело вздохнул, доставая из кармана телефон. «Разумовский, добрый вечер, ваша светлость. Зейд беспокоит. Удобно?» — произнес помощник Пожарского. «Слушаю, Леонид Евгеньевич», — ответил я и, опережая собеседника, добавил. «Вы по поводу коридора в аномальную зону?» «Все верно, ваша светлость», — чуть удивленно отозвался Зейд. «Мне сообщили, что у вас нет принципиальных противоречий по поводу моего запроса». «И это действительно так, Леонид Евгеньевич», — невозмутимо ответил я. «Защита границы аномальной зоны — наша общая задача. Единственное, меня интересует, почему вы решили пройти в зону через мою землю?» Направленный характер возмущений, Ярослав Константинович, явно ожидая этот вопрос, ответил маг. «У службы контроля свой регламент решения подобных вопросов, и обычно этим занимаются имперские егеря. Но в случае вашего рода путь официальных запросов очень долгий, и было принято решение работать в частном порядке. Я взял на себя смелость подготовить маршрут, по которому будет двигаться мой отряд, и могу его выслать вам. Если вас все устроит, то мы можем начать рейд». «На какой срок по коридору я могу рассчитывать, ваша светлость?» «Сутки, почти без раздумий», — ответил я. «Давать Зейду лишнее время мне не хотелось. Что именно он будет искать, я примерно представлял, и ограничить его по времени мог только таким образом. Потом у меня запланированы другие мероприятия». «Какие-то особые условия?» — уточнил Леонид Евгеньевич. «Вы проходите до нужной вам точки аномальной зоны по согласованному маршруту и также возвращаетесь обратно», — ответил я. «Целью рейда объявлено изучение активности магических сил в аномальной зоне, поэтому я рассчитываю, что охотиться в моей зоне ответственности или решать какие-то свои вопросы вы не станете, Леонид Евгеньевич. Я иду вам навстречу и рассчитываю на вашу честность. Я согласен на все озвученные вами условия, ваша светлость», — с небольшой задержкой ответил помощник Пожарского. «Когда вы хотите начать рейд?» — задал следующий вопрос я. «Предположительный маршрут и состав рейдовой группы я вам уже направил, Ярослав Константинович», — неожиданно ответил собеседник. «Если это не противоречит вашим планам, то мы хотели бы начать немедленно. Мой отряд ждет вашего решения на трассе в 20 километрах от границы ваших владений. Тогда можете выдвигаться, господин Зейд», — ответил я. Приближалась ночь, но отряду Леонида Евгеньевича она вряд ли станет помехой. «Вас встретит на границе, на той же тропе, когда мы попрощались и я повесил трубку», — деловито уточнил Рыков. «Гостей встретит Аршавин Александр Егорович», — ответил я. «Для тебя и твоих людей у меня будет другое задание. И змея с котом позови. Нужно ввести их в курс дела». Граница Тверской аномальной зоны. Владение рода Разумовских. Леонид Евгеньевич Зейд уже давно служил роду Пожарских. Причем, выбор он этот сделал осознанно, единственным возможным для него самого способом, по праву силы. Будучи выходцем из народа, Леонид поднялся с самого дна. Нет, это недостаточный эпитет. Он выгрыз себе дорогу с самого дна. И под дном тут подразумевается дно буквальное. Родился он в трущобах промышленного поселения на Алтае, не имеющего даже названия, а лишь являющийся придатком к гигантскому коксохимическому заводу. Отец и мать работали на заводе. Вот только отец погиб в пьяной драке, когда маленькому Лене не исполнилось и 5, а мать окончательно спилась и умерла от цирроза печени 2 годами позже. В 7 лет Леонид прибился к шайке беспризорников, которые подворовывали на местном рынке, уплачивая дань старшим товарищам. Там он продержался до 9 лет, когда в результате полицейской облавы был пойман и попал в детское исправительное заведение, расположенное в Новосибирске. Именно там он почувствовал в себе что-то странное, а именно, необычную тягу к воде и понимание ее сущности. Да, он любил воду с детства и, несмотря на чудовищные условия жизни, он всегда находил время поплавать в черной от промышленных выбросов местной речушке. Его друзья крутили пальцем у виска, во-первых, от ужасного качества воды в реке, а во-вторых, из-за того, что маленький Леонид купался там круглогодично. Но, ему самому каждый раз при соприкосновении с водой становилось легче, а вода вокруг него как будто очищалась сама собой, не желая причинять мальчику вред. В интернате все завертелось с неожиданной стороны. Началось с того, что старшаки решили с порога научить новичка манерам и оттащили его для разборок в местный туалет. Вот только закончилось это все отрезанной рукой старшего хулигана и многочисленными порезами тела его подельников. Когда рыдающего от боли хулигана отнесли в лазарет, он что-то кричал о воде, которая превратилась в лезвие и отрезала ему руку, которой он пытался макнуть Леонида в грязный унитаз. Вот только причиной, после последующего осмотра, признали лопнувшую трубу и упавший на руку тяжелую чугунную крышку сливного бачка. Да, срез был слишком ровный, но водяное лезвие, серьезно. Тем не менее, Леонида больше не трогали. Особенно после еще пары показательных моментов, случайных падений в душе или того странного случая, когда обычный дождь посреди жаркого лета превратился в тяжелый град. В 16 лет из интерната был устроен выпуск. Да, воспитанники все еще были несовершеннолетними, однако, дальше их ждал путь в профтехучилища, после которых из них должны были получиться крепкие молодые профессионалы, так необходимые промышленности Российской империи. Вот только Леонид не попал в училище. Он исчез из города и поля зрения воспитателей и полиции, а через 2 года возник, ни много ни мало, в Московской академии магических искусств, где прошел пробуждение с невероятным потенциалом 14 из 15 в аспекте, конечно же, любимой воды. Вот только обучаться в академии парень не остался. На тот момент еще не ставший главой рода, 38-летний Евгений Александрович Пожарский забрал юношу к себе в родовую бригаду «Пепел», с которой он отправился, дабы помочь союзному роду противостоять очередному гону, в самую крупную аномалию Российской империи, Иркутскую. И в течение следующих лет он скакал с группой Пожарского по всему миру, лично побывав практически во всех самых значимых аномалиях, в том числе, ненадолго задержавшись в Африке. Зейд превратился буквально в цепного пса рода Пожарских. Не нужны были наставники, перспективного молодого человека тренировали лучшие боевые маги империи. Не нужно было тренировочных мишеней, его врагами были живые твари из аномалий. Ему не нужна была теория, ведь у него была самая жесткая практика – выживание в нечеловеческих условиях. Насколько сильно он не любил аристократов, наживающихся на бедах простого народа, настолько сильно он стал предан лично Евгению Александровичу Пожарскому. Столько всего было пережито вместе, что в один прекрасный день, когда его господин сказал «фас», Леонид подчинился, а всего-то Евгений Александрович решил – что старый глава рода Пожарских, его родной отец, чересчур засиделся на своем месте в родовом имении Пожарских в Москве. И с того дня все изменилось. У него теперь было свое подразделение, под его командованием служила почти 100 магов 2-го и 3-го круга, плюс 300 бойцов в рангах гридни и воителей, вооруженных и снаряженных по последнему слову как военной, так и магической науки. Прямо сейчас с ним было 50 магов и 200 бойцов, которых должно было хватить для выполнения задания великого князя. Их встретили у границы территории рода Разумовских два вездехода, в которых находилось по 5 дружинников. Не густо, учитывая, что у самого Леонида Евгеньевича была колонна из 10 грузовиков, в которых находились бойцы отряда и 4 микроавтобуса с магами, плюс 2 бронетранспортера сопровождения. Встретил их командир дружины Разумовских, Ратай Аршавин. Встретил с полагающимся уважением, хотя насмешливый взгляд, брошенный Ратаем на бронетранспортеры сопровождения, не ускользнул от внимательного Леонида Евгеньевича. И вот тогда случилась первая небольшая размолвка. Имея на руках карту аномалии прилегающих территорий, Леонид Евгеньевич заранее спланировал наиболее оптимальный маршрут движения к логову Россажа, который и являлся главной целью их рейда. Однако Аршавин, а скорее его князь, перестроили маршрут, немного, но уйдя в сторону от первоначально задуманного направления. На резонный вопрос «почему?» Ратай, не моргнув глазом, ответил, что исключительно из соображений безопасности важных гостей. В другое время бы Леонид Евгеньевич обязательно поспорил с борзым Ратаем, вот только было несколько нюансов. Статус последнего у рода Разумовских, близкий гон, где понадобятся все силы без исключения, да и что греха таить, некоторое уважение, которое заслужил молодой князь своими действиями. Тем более, что крюк получался действительно несущественным. И вот теперь они добрались до края аномальной зоны и его люди вышли из машин, окончательно снаряжаясь для серьезного рейда. «Какие-то советы будут, Ратай», — улыбнулся Леонид Евгеньевич, подходя к расслабленному Ратаю, который абсолютно безэмоционально смотрел за приготовлениями его отряда. «У меня есть один совет, ваше благородие, но вы к нему все равно не прислушаетесь», — усмехнулся в густую ухоженную бороду Ратай. «И все-таки», — вопросительно посмотрел на Ратая Леонид Евгеньевич, «не нужно вам туда ходить, ваше благородие, гон близко, хлопотно это и опасно». Тут Леонид Евгеньевич не выдержал и рассмеялся. «То есть ты думаешь, тебе и молодому князю сделать это было под силу, а мне и моим людям нет? Я не ходил с князем, ваше благородие», — пожал плечами Ратай, на лице у него явно появились признаки недовольства. «Вот как?» — удивился Леонид Евгеньевич. «А с кем был князь?» «С дружинниками рода», — просто ответил Ратай, и по его честным голубым глазам стало понятно, что большего из него не вытянешь. А ведь это было очень странно, что самый сильный боец дружины не сопровождал молодого Разумовского в его безумном рейде вглубь аномалии, из которого он вернулся не только живым и здоровым, но еще и ценной добычей, которая позволила решить практически все финансовые проблемы рода. «Что ж, мы пошли», — неожиданно даже для самого себя, — Леонид Евгеньевич оповестил Ратая. «Удачи», — кивнул тот беззаботно. «Мы будем тут, когда вы вернетесь. Если что-то пойдет не так, нашу волну вы знаете. Ваше снаряжение, уверен, справится», — кивнул Ратай на уникальные и чертовски дорогие рации, частично способные работать в условиях аномальной зоны. Леонид Евгеньевич просто махнул рукой. Все его люди понимали его с полуслова, выстроившись в нужный походный ордер, и они вступили на территорию аномальной зоны. Отойдя 200 метров вглубь, Леонид Евгеньевич подозвал к себе своего заместителя. «Что ты там почувствовал, крот?» Барон Максим Петрович Корнев был двоюродным племянником князя Пожарского и обладал аспектом огня. Несмотря на свой относительно молодой возраст в 32 года, он уверенно взял третий круг и имел уже второй ранг, совсем немного до третьего ранга и дальше до четвертого круга. И тогда, его дядя обещал племяннику свою собственную группу, возможно даже легендарный пепел, который возглавлял сам Евгений Александрович, который сейчас находился в Африке. «Огнерост, водяной», — немного неуверенно сказал маг огня, прислушиваясь к своим ощущениям. «Целая роща, старая роща и сильная, и совсем на границе аномалии, там, где был проложен наш изначальный маршрут. Ты уверен, крот?» — нахмурился Леонид Евгеньевич. «Не может быть он так близко, его бы давно местные собрали, да и кто бы дал так близко от границы набрать ему силу? Ты ж меня знаешь, водяной», — угрюмо прищурился Корнев. «Знаю», — кивнул Леонид Евгеньевич, «и поэтому удивляюсь вдвое больше. Может, небольшой крюк сделаем?» Выражение лица Корнева сменилось с недовольного на просящее. «Мне 2 сферы осталось, как раз бы заполнил. Так торопишься сбежать от меня, крот?» — рассмеялся Леонид Евгеньевич. «Да нет, что ты», — смутился его зам. «Останусь сколько нужно, даже после получения 4-го круга. Ты ж меня знаешь. Но сила — это всегда сила. Твоя же поговорка, водяной. Да, сила, это всегда сила, кивнул Леонид Евгеньевич и, посмотрев на часы, на секунду задумался. Он обещал Разумовскому, что будет придерживаться маршрута и точно знал, что молодой князь очень резко может отреагировать, если узнает об обмане. Но и своих людей Зейд прекрасно понимал. Леонид поднял голову, ища взглядом подчиненных. Свят, Уголек, Ласка. Время обеда. Крот накрывает на стол и хочет поделиться с друзьями. Еще три мага огня выступили вперед, с улыбкой глядя на Корнева, который совсем не выглядел желающим поделиться. Но приказ командира не обсуждается. Маршрут был мгновенно перестроен, и они все двинулись параллельно границе аномалии в сторону рощи Огнероста. Всего 2,5 километра, и вот они уже около цели. Действительно, роща. И действительно сильная. Рассмотрев деревья поближе, согласился Леонид Евгеньевич. Вот только, Крот, а не кажется тебе, что с такой энергетической системой роща должна быть в разы больше? Что за чертовщина тут творится? Это бы я и хотел у вас узнать, ваше благородие. Кажется, вы немного сбились с пути. Подсказать дорогу? Внезапно раздался насмешливый голос из пустоты неподалеку. Глава 13. Там же, в то же время, Леонид Евгеньевич мгновенно обернулся, только сейчас почувствовав присутствие человека, не мага, да, воина, но не мага. Как он, черт возьми, смог подобраться так близко? Молодой мужчина, стоявший буквально в десятке метров, одной рукой небрежно закинул штурмовую винтовку на правое плечо и широко улыбался, глядя на ошеломленную элитную группу светлейшего князя. «Ты кто такой?» – раздраженно бросил Зейд, пытаясь разобраться, в чем он просчитался. «Да нет, все нормально». Он четко ощущает этого человека. Да, силен боец. Хоть молодой, но уже явно мастер. Похоже, самородок. Но он не мог подобраться к ним так близко. Стоял незнакомец за охранным периметром явно сконфуженных бойцов группы, но их артефакты не смогли обнаружить воина заранее. Будто тот чувствовал, где проходит невидимая граница охранных барьеров. Я-то, как будто удивился боец. Я змей, дружинник князя Разумовского. Повторюсь. «Кажется, вы заблудились. Вам в другую сторону. Показать в какую, сами разберемся», – недовольно ответил Леонид Евгеньевич. Он был зол на себя и на своих людей, но выполнение задания нужно продолжить. Второй раз Разумовский точно их не пропустит через свои земли, а теперь еще и проблемы наверняка появятся из-за этого странного парня. У командира группы даже мелькнула мысль решить вопрос максимально простым способом, но он сразу же ее отогнал. Слишком опасны такие действия в отношении людей молодого князя, да и боец выглядел слишком уверенным. Поэтому Зейд взял себя в руки и дружелюбно улыбнулся. «Сейчас подчистим здесь аномальную растительную и продолжим движение». «Ня», – протяжно произнес боец, назвавшийся змеем. «При всем уважении, ваше благородие, извините, не знаю вашего прозвища, но мой князь разрешил вам пройти по его территории и указал, где именно вы можете это сделать. Если я правильно научился читать карты, то вы и все ваши люди сейчас находитесь в 3 километрах от разрешенного коридора. Ты в своем уме, боец?» Не выдержав, рявкнул Зейд. «Мы в аномальной зоне. Какие, к черту, коридоры? Я запрашивал коридор у Ярослава Константиновича по его земле. За границей аномальной зоны другие законы и наши договоренности. Продолжайте». Аж зажмурившись от удовольствия, проурчал змей, и Зейд моментально замолчал. «Я с радостью передам ваши последние слова моему князю. По законам империи, внутри аномальной зоны нет другого собственника на землю, кроме империи, а я – уполномоченное лицо губернатора». Уже понимая, что диалог превращается в полнейший бред, решил зайти с другой стороны маг. «Согласно вашему запросу», демонстративно достав из кармана засаленную бумажку, протянул дружинник. «Вы просили князя Разумовского об услуге в частном порядке. Что-то изменилось, господин Зейд?» Расслабленность мгновенно покинула голос змея. Это почувствовали все, кто находился рядом с командиром отряда гостей. Дружинник перестал разыгрывать из себя случайного прохожего и четко дал понять, что Разумовский направил его сюда с одной целью – показать Зейду, что тот находится на чужой территории и что не стоит нарушать договоренности. «Я обязан доложить о найденной роще в егерский корпус», с намеком кивнув в сторону аномальных деревьев, произнес Зейд. «Вы намеренно мешаете нам обезопасить окрестности границы аномальной зоны. Это еще нужно доказать», снова пожал плечами боец и зловеще улыбнулся. «А вот то, что вы нарушили договор с моим князем, доказывать не придется. Ярослав Константинович находится под действием права последнего, а уполномоченный представитель губернатора сначала нарушил все озвученные в присутствии свидетелей договоренности, а потом использовал имя своего господина и даже императора, чтобы коварно ограбить ослабленный род. Род, доверившийся светлейшему князю Пожарскому и его репутации. Стоит ли говорить, что Ярослав Константинович просто вынужден будет обратиться в Верховный суд или к самому императору в этой неприятной ситуации? Из груди Леонида Евгеньевича вырвалось злобное шипение, но дружинник на это не обратил никакого внимания. Почти все, кто хоть немного знал Зида, уже бежали бы в ужасе, а змей только показательно посмотрел на свои часы и неторопливо продолжил. «Если мне не изменяет память, то вы получили коридор на 24 часа, Леонид Евгеньевич. Скажу так, как человек, уже прошедший тот путь, который вам только предстоит пройти. Это очень ограниченный отрезок времени. Вам бы поспешить, ну, или мы можем все это время подискутировать по поводу этих милых елочек. Решать вам. Давай просто уничтожим эту рощу и пойдем дальше». Водяной, не зная всех сложностей ситуации, шепнул стоящий за спиной Леонида Евгеньевича Корнев. «А потом пусть они доказывают, что мы что-то нарушили самому светлейшему. Коту кажется, что пылаш смелой воды перепил. Ты бессмертный что ли?» Раздался с другой голос. Со странным акцентом и в спину всем присутствующим дохнула сама смерть. Краем глаза Леонид Евгеньевич увидел, как с хрипом оседает на землю вестник, его маг смерти второго круга, редким талантом которого он так гордился. Хотя именно это зрелище удержало Леонида Евгеньевича от резких поступков. Это сработала уникальная способность носителей аспекта смерти. В присутствии более сильного коллеги, остальные испытывали сильнейший дискомфорт, иногда даже теряя сознание, что и произошло сейчас с вестником. Именно поэтому носители этого аспекта буквально на дух не переносили друг друга, и иметь в одном отряде двух магов смерти было практически невозможно. Исключениями были родственники, но магов смерти во всей империи можно было по пальцам пересчитать, и каждый из них был на вес золота.